Нежная ночь, нежная плоть, нежное мясо. Ночь полна стонущего мяса. Я черный, как труба, чист. Нечист пол в кухне. Он такой грязный, красный от помады женщины. Я устал от стона, начиняющего острыми гвоздями мои виски. Я захожу в ее живот, размазанный по полу, грязный, черно-коричневый, зловонный. Женщины-цветы, кладбищ, я срываю их одну за другой, как лепестки ромашки, излишне страстно, одну за другой, упавших одну за другой, уносимых из сердца, твоего сердца, которое бьется так близко, так далеко, но чересчур часто. Во всяком случае, явно чересчур. Компьютер на столе с певцами внутри, которые танцуют и дрыгаются, придурки. Надо, чтобы он умолк. Мечтаю, чтобы вокруг была тишь. Глава шестая. Понедельник, 23 января, утро. Я совершила полный оборот. Наверное, я заболела. И поэтому чувствую себя такой усталой. Истощена, будто провела бессонную белую ночь, полную черных мыслей. Пылающие глаза, кружится голова. Я точно простудилась. Хотя отопление работает на полную мощность. Я не чихаю, не кашляю, и горло не болит. А что если Муран подлил что-то в коньяк, чтобы нагрянуть и застать меня, пока я буду без сознания? Эльвира! Не сочиняй тут роман! Скорее всего, это побочное воздействие лекарств, которые я принимаю. То и дело накатывает. Кажется, что мсье Муран притаился за дверью. В одной руке огромный распылитель, в другой — мясницкий тесак. Ну, не идиотизм ли с моей стороны придумывать такое? Быстро топаем босиком к двери, заглянем в замочную скважину. Никого. Или же там кто-то опустился на четвереньки? Нет, нет и нет. Хватит воображать подобные глупости. Срочно звони слесарю, чтобы он сменил замок. Итак, смотрим. Желтые страницы. Ах, сообщение от Рея. Понедельник, 6:35. Рано поднялся, бедный козлик. Все то же, меня ему не хватает и так далее и тому подобное. Да-да, мне тоже тебя не достает. Но я вовсе не жажду, чтобы ты вдруг нарисовался здесь. Но я не пишу ничего такого. Пишу, что все время думаю о нем. Смотри-ка, Синди все еще в сети. Надеюсь, она не провела всю ночь у монитора. Она отправила мне массу сообщений. Воскресенье, 22 января, 20:15. Все в порядке? Воскресенье, 22 января, 23:30. «Скоро будет. Ну и дура. Я занята». «Занята, занята. Чем?» «СМРТ». Порой я просто не понимаю ее абракадабру. Что означает это «СМРТ»? «Я лечу на небо». «На небо? На седьмое небо?» Она была с Мэном. Будто, прочитав мои мысли, она добавила: «Ты его скоро увидишь». «Я увижу Мэна? Она обкурилась или что? Перебрала с дозой? Разве она когда-то принимала наркотики?» «Лечу на небо. Это уже наркотический бред. А СМРТ, может, это означает саморастворение?» «Немного притянуто за волосы. Окей. До сегодняшнего дня Catwoman 7 всегда была вполне вменяема». Лихорадочно открываю следующие сообщения. «Ну вот. У меня есть друг КТР. Желает тебе зла». Друг КТР тебя хочет? Хочет причинить тебе боль. Это последнее сообщение датировано вчерашним вечером, 23:58. Что все это значит? Почему Кэтвумен 7 говорит мне, что ее друг желает причинить мне боль? Кто? Кто хочет причинить мне боль? А если Кэтвумен 7 вообще не существовало? Если Кэтвумен 7 — это бывший полоумный Маню? Тьфу, Эльвира! Тебя погубит стремительно прогрессирующее слабоумие. Успокойся. Но что означают эти послания? Перечитываю. Меня бьет дрожь, потому что для Кэтвумен 7 совсем не характерно играть словами. Совсем. Это означает, что это написала вовсе не Кэтвумен 7. С дикой скоростью печатаю. Все в порядке, толстушка? В ожидании ответа смотрю на часы. 23 января, 8:45. Конечно, никто не ответил. Господи боже, кто это Кэтвумен 7? В 23:30 вчера вечером она была занята. Она часто пропускает гласные, пишет ЗНТ. Значит, она была занята СМРТ. А потом она написала, что кто-то хочет причинить мне боль, мне, Эльвире. ЗНТ, СМРТ, СМРТ. Черт, нет, это невозможно. СМРТ — это смерть. Занята смертью? Занята до смерти? Занята смертельно? Да, она ведь написала «Лечу на небо». Это сходится. Сходится до жути. Надо немедленно включить радио. Бла-бла-бла, выборы. Бла-бла-бла. Ни слова об убийстве, совершенном этой ночью. Как я умудрилась столь быстро утратить разум. Просто я на нервах из-за всего происходящего. Ремикс «Супернатюр» возвещает, что включился автоответчик. «Эльвира, это Стивен. Я весьма озадачен. Мсье Муран в ярости, он все отрицает. Сказал, что ноги его больше не будет в этом доме. Скатертью дорога. У меня отгулы, уезжаю к тетушке Фло», продолжает он пресным тоном. «Тем лучше. В случае надобности звоните мне на мобильник». Да, вот так. Сообщение записано вчера вечером в 21:35. Я ничего не слышала, спала мертвецки с затычками в ушах. Тетушка Фло вполне подходит Стивену. Тетушка в белом переднике с собственноручно изготовленными пирожными. Ах, мсье Моран остался недоволен. Я сейчас расплачусь. Следующее сообщение. «Мадам, вы не имеете права оскорблять людей подобным образом. Я у вас ни к чему не притронулся. Я уважаемый человек. Не могу пожелать вам доброго дня». «Только помяни волка». Громкий разгневанный голос, вульгарный выговор. «Забудем Морана. Следующий». «Это Леонардо. Есть новости. Позвони мне». Перезваниваю. Он снимает трубку на первом же сигнале. «Я получил мейл от некоего капитана Альвареса», отбросив преамбулы, бросает он. «Объясняю ему все». Он смягчается. «Знаю, знаю, детка, я на тебя не сержусь. Ну, значит, вчера я был в комиссариате, встречался с подчиненным Альвареса, неким Спелманом, лейтенант Реджи Спелман, весьма и весьма мужественный, просто настоящий самец, классно выглядит». Я вежливо хихикаю. «Я выложил ему все, что мне известно», — продолжает Лео. «То есть немного. Он угостил меня кофе». «Значит, флики вцепились в Латин-Лауэ?» — перебиваю его я. «Нет. Если он появится на горизонте, я буду звонить Спелману. Он дал мне номер своего мобильника», — прокудахтал Лео. «Я-то думаю, что Манюр рванул куда подальше», — сообщил он. «Может, он и полоумный? Но у него есть инстинкт самосохранения. И потом, если хочешь знать мое мнение», — добавил он, хоть я его ни о чем не спрашивала, «возможно, он вовсе не виновен. Он совсем не в состоянии трахать девиц». «Но, может, если он не в состоянии кончить, то все же способен прикончить их. Отпускаю я неуклюжий каламбур». «Ну, если так подойти...» «Кстати, мне звонил Антон». Лео вдруг резко меняет тему. «Он возвращается на следующей неделе, хочет встретиться». «Супер, удачи тебе!» — машинально откликаюсь я. Потом вдруг под воздействием внезапного импульса говорю: «Слушай, ты не мог бы оказать мне еще одну услугу?» «Всегда готов». «Я переписываюсь с неким Рэем, Реймоном. Он подписывается Лонесо Меридер. У него ящик на Liberty Mail. Можешь узнать для меня, кто он такой?» «Лонесо Меридер? Одинокий всадник, который ищет королеву», — с хихиканьем произносит он. «Ладно, попробую вычислить. Я позвоню тебе». «Передавай привет Антону», — говорю я. «Когда все закончится, устрою вам суперужин». «Все что?» — спрашивает он. «Да и правда, о чем я?» «Ну, убийство и все такое», — бормочу я. «У меня такое ощущение, будто я из тех старых дев, что живут чужими страстями». «Окей, увидимся», — заключил Лео. «Пока». Он, должно быть, под впечатлением от звонка Антона. «Каждому свое. А мое — это Рэй, призрак интернета».